Федор Ильиных, глава 15. Отряхнув руками воду с головы, чтобы не капало, собрал все свои шмотки в кучу и, прижав их к себе, в чем мать родила, ввалился в медпункт, благо он рядом. Закрыл за собой дверь на крючок и раздраженно произнес: «Товарищ майор медицинской службы, капитан Орлов по вашему приказанию прибыл. Мертвых тел в лазарете уже не было. Унесли в морг, он тут вообще есть? Это что еще за голые шутки?» Заранее приготовился к полному осмотру. «Веселимся, значит. На похороны пойдешь, тела наших в Камбоджу отправят, а вьетнамцы всего дня хоронить будут». «Схожу», — вздохнул я, — «у меня тоже друга убили, Чунга. Помнишь такого низенького, со шрамом?» «Да они тут все низенькие». «Помню. Жаль Чунга. Подними руки». Лена обошла вокруг меня, практически водя носом по многочисленным царапинам, которые я заработал, носясь по лесу. Где-то тыкала пальцами, спрашивала, не болит, а тут болит, и в общем-то проводила привычные по другим осмотрам процедуры. «Лен, да что случилось-то? Я хорошо себя чувствую». Врач потрогала зажившие пороховые оспины на лице, спросила: «Тут болит?» «Да нет, прошло, все нормально. У ракетчиков двое амебной дизентерией заболели, тоже хорохорились, а потом капельницей к кровати пришлось привязывать, чтобы сквозняк не унес по пути в госпиталь. Был еще филериоз у одного. Это червячки такие милые, под кожей грызут организм. Комарик укусит или ранка открытая, и все. Сначала личинки на коже, а потом раз и внутри». Она взглянула мне в глаза: «У тебя ничего нигде не чешется?» «Да, забавная флора во Вьетнаме. И фауна тоже». «Да нет, конечно же». После ее слов у меня зачесалось во всех местах. Перед глазами встала сцена, где бабка Лиины предупреждала про червей в заднице, и тут же сильнее всего зачесалась именно задница, левая половина. «Не, все нормально». «Ну раз нормально, одевайся, аппа». «А это что?» Она наконец-то окинула мою тушку целиком и только увидела татуировку терминатора. «Робот. Ну как механический человек. Вместо нас воевать скоро будут, а мы будем отдыхать. По прошлому опыту общения с женщинами я точно знал, что надо про мир и спасение. Это как в формуле радуги. Там тоже робот вместо человека был». «Ага», — соврал я, хотя даже не понял, про что она. «Про фильм какой-то». «Ладно, одевайся». Лена села за стол, начала что-то писать в бланке, потом протянула мне бумажку: «Вот тебе выписка из медицинской карты. В Ханой надо будет сделать новые фотографии на документы. Ты уже знаешь, что я уезжаю». Зорин сказал: «Чего голый стоишь? Одевайся». Почесав с удовольствием булку задницы, я начал одеваться. Пока я натягивал свою одежду, она подошла к металлическому шкафчику со стеклянной дверью и принялась что-то перебирать в нем. Наконец она нашла какую-то баночку, закрыла шкаф и подошла ко мне. «Лен, да все будет нормально», — смутился я от ее изучающего взгляда. «Надеюсь. На, держи ей по таблетке утром и вечером». «Что это?» «Витамины. Просто витамины. А аскорбинки есть?» «Аскорбинки положены только старшим офицерам». «Иди уже, герой». Стараясь не встречаться взглядом, я отпер дверь и уже почти выскользнул в коридор. «Коля, что?» Я обернулся. «На выписке, на обратной стороне, мой московский телефон». «Ага, понял. Я позвоню». Лена ничего не ответила, вернулась к своим бумагам. «Вот ведь женщина. Вроде ничего и не сделала, а всю душу взяла и перебаламутила». После короткой церемонии прощания с вьетнамцами, отдельно я еще сходил проститься с Иваном, мы с Незлобиным отправились давить подушку, но нормально поспать не получилось. Уже через 5 часов нас разбудил Федор Алексеевич, который, судя по красным глазам, вообще не ложился. На столе у особиста стояло 2 наших рюкзака с открытыми горловинами. Рядом с ними горкой возвышалось привычное содержимое. Осмотрев горку, особист поднялся на ноги, пошел к двери. Приоткрыв ее, он заглянул в коридор и, аккуратно, без стука закрыв, пошел к нам. «Итак, товарищи бойцы, ставлю задачу. Необходимо доставить вот эти вот 2, он достал откуда-то из-под стола 2 брезентовых куля размером с обычный мяч, свертка, в наше посольство в Ханое. Мы переглянулись с Незлобиным. Что-то не бьются размеры хабара. Федор Алексеевич, так-то груз побольше был. Я взял посылки, взвесил в руках. Больше, да, но из принесенного часть не имеет никакой ценности, поэтому после консультации со специалистами достали только нужное им. Микроплаты? Ну, в принципе, логично. Транспорт, как и говорил Борис Александрович, вот приказ на реквизирование Урала. Бумага на вьетнамском перекочевала мне в руки. Ничего не понятно, но выглядит солидно. Даже есть какие-то печати. тоже вьетнамские. А где посольство-то в Ханое? Посольство на улице Латхань, особист показал карандашом на карте. Там найдете Зайцева Анатолия Сафроновича. Он из аппарата главного военного советника. Как увидите кого-то, похожего на настоящего советского человека с плаката, так знайте, что это он. Про вас он в курсе, да в общем-то любое начальство там про вас в курсе и ждет. Поди, резидент Грушный. Ладно, это даже к лучшему. Разрешите идти? Не разрешаю. Сменить одежду и снаряжение. Свое оставить тут? Гражданское по вашим размерам сейчас принесет каптерщик. Нечего привлекать лишнего внимания. Теперь вы обычные военные специалисты, приглашенные правительством Вьетнама. Журналисты, освещающие жизнь Вьетнама. Вот новые документы. Оказывается, пока мы спали, кто-то достал наши фотографии из личных дел, форму убрал, пиджак добавил, и теперь на журналистском удостоверении красовалась моя физия. Плюс новый ФИА, Александр Филкин. Газета «Правда». Растем. Да, недолго я пробыл Орловым. Журналисты, переглянулись мы с Вениамином. Судя по физиономии Незлобина, у него в документах тоже была новая фамилия. Я глянул через плечо. Ага, Леонид Фомин. Да, журналисты. Ходите туда, ходите сюда. Стрелять не умеете, секретов вам не показывают, ценности для противника не представляете. И вообще, отставить разговорчики. Для вас вон целый фотоаппарат приходится отдавать, в посольстве вернете. Пленка внутри, правда, засвечена, но если никому про это не говорить, то никто про это и не узнает. Тут пришел каптер и, хлопнув стопкой одежды по столу, вручил нам потасканные армейские сидоры, ну где горловина затягивается лямками. Хмыкнув, я подтянул к себе свою кучку и стал перекладывать из нее все накопленное ратным трудом. Первым делом на дно и поближе к спине уложил запасные труселя, какой-то плащ и рубашку. Достав из стопки носки грязно-коричневого цвета, я отодрал с них пришитые нитками бело-красные бирки и тут же натянул одну пару на ноги, а вторую бросил к трусам. Сверху аккуратно положил свою часть страшно секретного груза и накрыл его портянками. Чистыми, а то товарищи в посольстве не поймут. Мыльно-рыльные пошли следом. А это что? Я с удивлением уставился на катушку фотопленки. Та самая, на которой по второму кругу отсняты внутренности железяк и которую мне вручил черный для сохранности фиг знает когда. Вот, про нее все забыли, а я сохранил. Кинув вороватый взгляд на особиста, который что-то писал, решил продолжить порученное и добавил катушку следом к мыльно-рыльным. Взял с тумбочки пару номеров «Правды» и ими проложил внешнюю стенку сидора. И защита железки, и подтверждение того, что мы журналисты. Ну и по прямому назначению сгодится, в пути надо чем-то жопу вытирать. Под самую горловину отправился ножик с ложкой и вилкой. Распихав по оставшимся щелям разобранной сухпай, я затянул горловину и взвесил на весу рюкзак. 10 кг получилось. Пойдет. Как раз вес для такого, как я, журналиста. Выйдя от конторщика на свежий воздух, мы наконец-то смогли осмотреть себя нормально. На Вениамине была рубашка в мелкую клеточку и парусиновые штаны, которые при легком ветерке трепетали флагом. Мне повезло капельку больше, рубашка была в черно-белую вертикальную полоску. Ботинки тоже были какие-то гражданские. У меня черные, а у Вениамина коричневые. Ну-с, товарищ фотокорреспондент, позвольте я пойду нахуй, а вы идите за мной и никуда не сворачивайте. Незлобин хрюкнул от смеха, покачал головой. Не позволю, потому что фотокорреспондент сегодня ты, и идешь ты в пхи, а я за тобой. Ну тогда давай, пиши про героического меня, раз фотоаппарат не твое. Что с оружием будем делать? Я без калаша ни в какое пхи не поеду. Я тоже. Журналистам вообще-то не полагается. Веня, я похлопал огонька по плечу. Вся эта ебаная легенда шита белыми нитками. Если нас тормознут южане или американцы, никто в твое липовое удостоверение смотреть не будет, понял? Им будет достаточно секретных плат в твоем сидоре со штатовской маркировкой. Может, успеем скинуть? Неуверенно произнес Незлобин, аккуратно снимая мою руку. Ага, а потом этот Зайцев из Ханоя скинет тебя с военно-транспортного самолета. И причем, заметь, без парашюта. Да, особист деньги отрабатывает, вздохнул огонек, а нам тут ебись конем. Мимо нас, порыкивая мотором, прополз грузовик. На прицепе у него катилась, мягко покачиваясь на кочках, легко узнаваемая сложенная антенна РЛС. Транспорта, блять, у них нет. Переглянувшись с Вениамином Леонидом, мы пошли вслед за грузовиком. Маленький щуплый водитель только что отцепил антенну от грузовика и теперь наблюдал, Как уже знакомый нам начальник РЛС командовал своими подчиненными, пытавшимися закатить телегу на какое-то ведомое им место. «Товарищ водитель, а когда ты поедешь назад?» Нависая всей своей тушей над водителем, очень вежливо спросил Огонек. Настолько вежливо, что даже меня пробрало. «Как разгружу быка в оружейку, так сразу назад на границу», — сглотнув, ответил водитель. «Но, товарищи, я вас туда не возьму, у меня приказ, а нам и не надо туда. Но ты же поедешь через Пчичево-то там, подбросишь, а мы тебе поможем разгрузиться побыстрее. До деревни смогу, тут все равно одна дорога». Во время этого диалога я удивленно смотрел на Вениамина. Нет, чтобы прокатиться до деревни я совершенно не возражал, хватит ноги бить. Но чтобы за это поработать грузчиками, на базе солдат много, пусть они таскают, а нас так подвезут. Но Вениамин не дал мне задать вопрос, шепнул: «Делай, как я», и пошел к открывающему задний борт водителю. «Ну, делай, значит, делай». Я скинул рюкзак к заднему колесу и подхватил с другой стороны деревянный ящик с цинками. Около оружейки уже стояло штук 6 солдат, которым что-то втолковывал сержант. «Дай дорогу, это опять Вениамин, и шевелите жопами, там машину надо поскорее отправить назад». Солдаты с сержантом гурьбой пошли в машине, а мы аккуратно грохнули ящик прямо на стол. «Бери свой». «Я свой», и пошли сделаем еще одну ходку. Автомат из пирамиды, магазин примкнуть, ремень перекинуть через себя. Дело 5 секунд. Ну что может быть естественнее человека с автоматом на военной базе? Только 2 человека с автоматами — это мы. Второй ходкой мы медленно, чтобы пересекаться поменьше с солдатиками, притащили еще один ящик с цинками. На этот раз мы его разместили аккуратно, подальше от входа. Пара хватательных движений и по паре пачек патронов из уже открытых ящиков у нас в карманах и за пазухой. Все, хорош наглеть, сматываемся. Лениво добравшись до грузовика, мы открыли пассажирскую дверь и сгрузили автоматы на сиденье. Заберем потом, а то вдруг кто увидит. Наблюдая за исчезающими в жерле базы солдатиками, я прямо-таки физически ощутил, как жизнь вокруг начала играть совершенно новыми красками. Все-таки мужик с оружием — это гораздо лучше мужика без оружия. На радостях мы помогли солдатику закрыть задний борт, закинули рюкзаки в кузов и уселись в кузове на свернутый брезент. Хорошо все-таки ехать под сенью джунглей, когда на тебе ничего нет. Ни автомата, ни тяжелого рюкзака с набором продуктов на 2 недели, даже обычной саперной лопатки — и то нет. Ты типа полностью гражданский человек, твое оружие — это перо, ты акула ротационных машин и жжешь сердца людей глаголом. Так я пытался себя успокоить, чувствуя себя абсолютно голым на этом празднике жизни. Вроде всего ничего прошло-то, а тело уже вспомнило армейские привычки и не желало от них отказываться. И не вспоминать про автоматы. Нет их. И даже мелкий дождик не мешает вспоминать, что автомата по-прежнему нет. Попинав ногой рюкзак, я устроился поудобнее и взглянул на Огонька, то есть теперь Леонида. Вот кому было очень хорошо, даже лучше, чем мне. Чего-то мурлычет под нос. Вот дай ему ромашку в руки и начнет нюхать с прикрытыми глазами. «Ты чего такой довольный?» — спросил я, стукаясь боком о кузов после какой-то кочки. «А чего мне не быть довольным? Сейчас приедем, возьмем грузовик и уедем на нем в цивилизацию. Цивилизация, мой друг Николай, это такое место, где ходят девушки в платьях, есть краны, из которых льется вода, и столы, на которых стоит фо». «Кто стоит?» «Никто, а что? Суп такой, фо. Нас, пока акклиматизацию проходили, только им и кормили. Неужели тебя не пичкали?» «Да не, чем-то другим кормили, маленькими пельменями какими-то». «Черт, опять чуть не спалился, вовремя вспомнил про вьетнамскую кухню». «Это да, пельмени у них есть, но против наших они не тянут». «Здесь согласен». Наконец впереди показалась деревня. Подъехав к перекрестку и попшикав тормозами, грузовик остановился около какой-то лачуги. Я встал в кузове. Куда доставал взгляд, везде виднелись однотипные домики из половинок бревен, в которых окна заменяли открывающиеся снизу щиты из того же дерева. Где-то неподалеку раздался детский смех, и мимо нас с криком «Тейнга» промчалось с десяток ребятишек. Дождик кончился, на небе сияло жаркое солнце. «Товарищи, приехали», — произнес водитель, стоя на подножке и опираясь на открытую дверь. «Дальше вы уже сами». Забрав автоматы, мы поблагодарили водителя, тут же обматерили его за разбрызганную колесами грязь и пошли по единственной улице. «Тима Даувантьенг», — прочитал я по выданной особистом бумажке, обращаясь к старушке, которая что-то толкла прямо в воротах крайнего дома. Та подняла на нас глаза, пробормотала что-то типа Льенсо, у меня аж сердце колыхнулось, и махнула рукой дальше по дороге. Ну дальше так дальше. Мы зашагали по дороге между домов, заставляя себя не крутить головами во все стороны в поисках опасности, а делать вид, что все нам тут привычно и знакомо. Ну в самом деле, не глазеть же советскому человеку на хрюкающих свиней и копошащихся в земле кур, поэтому мы и не глазели, а набивали магазины честно спертыми патронами. Их, конечно, мало взяли, но все-таки мы журналисты, пацифизм у нас в крови и нам не воевать. Ван Тьенг, староста деревни, к которому нас направили, оказался непривычно толстым вьетнамцем, который, увидев нас, принялся колобком кружиться вокруг, благодаря богиню за оказанную ему милость, что привела нас к нему. Поначалу мы было попытались разговаривать с Ваном по выданному разговорнику, но после первых же слов он замахал руками и, безбожно путая слова и падежи, перешел на русский. После изучения приказа Ван сунул его под куртку и, призывно маша рукой, покатился вперед по дороге. Оказалось, буквально за домом управы был навес, под которым рядком стояли Уралы. 3 штуки, натертые так, как коты яйца не вылизывают. Колеса так вообще напоминали черные дыры. Сразу видно, с любовью тут к технике относятся. Оценив выражение наших лиц, Ван пояснил, что Урал машина хорошая, много везет и далеко едет, но очень тяжелая и много топлива ест, а его мало, и руль тяжело крутится, водитель быстро устает. Вот ЗИЛ, это хорошо, но ЗИЛа нет, Льенса пока не привезли, но обязательно привезут. Помощь братскому народу. Насколько я помнил, вся эта помощь будет идти вплоть к кончине СССР, а долги братских народов спишет уже Россия, и обратно начнет гнать разную помощь всяким Сириям. А топливо есть? Поинтересовался Незлобин, забираясь в кабину одного из Уралов. У старосты была бочка горючки, последняя. Он за нее страдал даже больше, чем за грузовик. Ну давай, организовывай. Огонек вылез из кабины, попинал колесо и пошел по кругу, осматривая машину. Ван отвернулся от грузовика и громко провякал что-то. Буквально через пару минут изо всех щелей как тараканы полезли вьетнамцы. Реально, я прихуел, оказавшись в водовороте мелких и снующих в разные стороны мужичков. Прижав к груди рюкзаки, мы с трудом пробрались к краю навеса и стали наблюдать, как заправляют грузовик, измеряют уровень масла, еще что-то делают автомобильное. «Товарищи, разрешите к вам обратиться?» Внезапно я обнаружил около себя еще одну мелкую тушку в соломенной шляпе. Узкоглазый шкет был обладателем круглых очков, большого куля за спиной и просто отличного русского. Акцент был слышен, но еле-еле. «Говори», я положил руки на автомат и настороженно обвел взглядом окрестности. «Чего-то мы расслабились, а тут нифига не курорт и вон, внезапно нарисовался тут один, кто знает русский язык, да так хорошо». «Я знаю, что вам надо добраться до Лойсо. Ну-ка», теперь уже возбудился Незлобин. Огонек снял автомат с предохранителя, ткнул дулом в сторону задохлика. «Кто ты такой? И откуда знаешь, куда нам? Меня зовут Нихуей». «Нихуей?» Мы с Веней переглянулись, заржали. Шкет терпеливо дождался окончания нашего веселья, повторил. «Нихуей, тут до меня что-то дошло. Имена с хуями, это же вроде Китай». «Так ты китаец, а цитатник Мао есть?» «Есть». Товарищ, порывшись где-то в своей хламиде, Нихуей протянул мне маленькую красную книжечку с иероглифами. Точно китаец, настоящий. Покрутив книжечку в руках, я отдал ее назад. А откуда про дорогу знаешь? Отсюда только 1-2 пути. Вы не поехали с грузовиком, значит вам нужен другой. Он проходит мимо Лойсо. Мне надо туда и я знаю дорогу. Мы опять переглянулись с Незлобиным. Брать, не брать. Покажи-ка свой багаж. Я качнул стволом в сторону куля. Китаец снял свой мешок, открыл его. Какие-то тряпки, рисовые колобки, завернутые в пальмовые листья, бумажки с иероглифами. Ничего интересного. Я охлопал хуя с боков, со спины. Оружия на китайце тоже не было. Внезапно наш Урал взвыл стартером, прокручивающим двигатель, и тот тут же заревел, выплюнув перед этим густой черный чат из выхлопной трубы. Из клубов дыма к нам выкатился Ван, радостно показывая на грузовик и что-то вереща, мол, все заработало, можно ехать. Ну что, берем узкоглазого. Веня закинул автомат за плечо, открыл бак, проверил уровень топлива, под пробку залили. Берем. Покажет, если что, дорогу. Самые свежие новости из творческой мастерской, в моем паблике в ВК. Подписывайтесь. https://publits202322511. Глава 16. Вениамин поднял стоявший рядом рюкзак, подошел к переднему колесу урчащего на холостых монстра, достал карту и развернул ее на крыле. Поводив немного пальцем по карте, он нашел точку, ткнул в нее пальцем и сделал попытку провести обратный путь до нашего местоположения. Отмахнувшись от какой-то мухи, он чертыхнулся и повторил попытку, теперь успешно. Потом он что-то измерил пальцами, посчитал что-то в уме и поднял взгляд на меня. «Где-то 130-150 километров. Часов за 6 доедем». Я оглянулся на китайца, тот о чем-то говорил со старостой. «Слушай, Федор Алексеевич предупреждал насчет китайцев. Помнишь, угу, и мы тащим узкоглазого с собой. Мне дальше продолжать, что нам теперь? Включать заднюю? Просто держи ухо востро». Не прошло и получаса, как мы расселись в кабину и отчалили. Вениамин потребовал себе право порулить первым и, получив согласие, выглядел совершенно счастливым. Китайца мы отправили в кузов и не похоже, что Хуй был доволен, на переднем месте спокойно помещались трое. Я просто бездумно смотрел в окно, изредка провожая взглядом какую-нибудь ветку или яркую птаху. В кои-то веки мы передвигались не на своих двоих, а за спиной был дополнительный запас еды из то ли сушеной, то ли копченой половинки поросенка вместе с горкой каких-то фруктов с травой. Это так староста нас отблагодарил. Походу за то, что мы забрали всего один Урал, а не два. Все-таки есть что-то в коррупции, особенно когда коррупционируют тебя. Слушай, а это правда, что ты вьетнамочку отшпилил? Огоньку надоело рулить молча, и он выбрал самую правильную тему для беседы между мужиками. Правда. Кто раскололся? Хирург болтал. Вот же сука. Из могилы гадит. Правда. Ну и как она в постели? Парни в Ханое говорили, что у них там все узенькое, маленькое. Не заметил. Но тогда, мелкие они, если в обычной позе, то голова где в районе шеи, даже не поцелуешь. Ну можно и без поцелуев. С этим трудно поспорить. У тебя семья то есть? Да, жена в Солнечногорске, две дочки. А чего в Синиш не перевезешь? На базу. Квартиру пока не дают, пожал плечами Незлобин, а в казарму не приведешь. Только в увольнительных семью и вижу. И как, жена спокойно тебя сюда отпустила? Да она и не знает ничего. Секретная командировка и все. Вот приеду загорелый, Огонек засмеялся, будет мне головомойка. Про Вьетнам то не поверит, да и нельзя нам рассказывать, подумает, что я в Сочи прохлаждался. Вениамин резко вывернул руль Урала, нас подбросило на большом ухабе, после чего грузовик рухнул в огромную грязную лужу. Да, не дороги здесь, а одни направления, но ничего, выбрались. Урал, конечно, монстр. А у тебя семья есть? Незлобин вытер пот рукавом со лба. Я повспоминал, что мне рассказывал Иван. Ага, в разводе. Есть сын, с матерью живет. А родом ты откуда? Из Владика. Родители умерли, остался я один наденешенек. Ну сын же есть. Я промолчал, это у Орлова сын есть. Точнее был, пока он не погиб в этих ебаных джунглях. Может Лена права, нечего нам тут делать. Пройдет 50 лет и вьетнамцы будут в десна целоваться с этими грибанными американцами, которые сейчас их поливают напалмом и прочими гербицидами. Нет ни одной нации, которая бы не предала в итоге русских. Болгары и прочие сербы первыми бегут сдаваться под немцев. Арабы, еще хуже, сразу с фигой в кармане берут помощь. Африка, вообще не смешно. Какой нахуй может быть социализм в диких странах? Ты чего такой мрачный? Незлобин кинул на меня быстрый взгляд, опять утерся от пота, ну и парит. Ты что планируешь делать после того, как вернешься в Союз? Я планирую, Огонек искренне удивился. Коля, тут выбор-то не богат. Что начальство прикажет, то и буду делать. Службу тянуть дальше. Выслужу, как и ты, капитана. Потом, генерала, не у генералов собственные дети. Мы посмеялись старому анекдоту. Подпола. Выйду на пенсию и буду клубнику выращивать. Если доживу, конечно. А ты? Я задумался. Чего я хочу? Точно не возвращаться по месту службы во Владик. Там меня мигом раскалят. Остаться на базе в Снежине. А, ты уже у нас прикомандированный. Ну может и переведут, раз тебя в Приморье ничего не держит. Генералу нашему ты вроде понравился, хорошо о тебе отзывался. Зорин, ага. Вот только не уверен, что в ротах есть капитанские должности свободные. После двух крайних рейдов, я тяжело вздохнул, будут. Просто так глазеть в окно или рассматривать увлеченно крутящего баранку Вениамина Леонида мне быстро наскучило, поэтому я решил поисследовать кабину грузовика. В конце концов, под жопой жуткий исторический раритет. Покрутил ручку подъема стекла, получил по физиономии какой-то веткой и закрыл окно назад, оставив щелочку для свежего воздуха. Распахнул бардачок, сверху свисали какие-то разноцветные провода, а внизу сиротливо лежала синяя книжечка. Достав ее, я прочитал на обложке «Урал-375Д» и ниже «СССР Москва». Открыл и на первой странице прочитал дано описание конструкции основных узлов автомобиля «Урал-375Д», приведены важнейшие данные по уходу и сведения по регулировке отдельных узлов и агрегатов. О, то, что надо. Сейчас узнаю поподробнее про нашего дизельного монстра. Перевернул еще страницу и увидел рисунок кабины. Первым делом обнаружил прямо перед собой нечто под названием кран стеклоочистителя. Подергал его в разные стороны, потянул на себя, нифига, крутанул и внезапно дворники, дернувшись, поползли по стеклу. Аккуратнее, Кулибин. Незлобин негромко хмыкнул, ты нам грузовик поломаешь. Я почесал в затылке, это что же, тут дворники не под рулевыми включаются, а вот такой вот байдой, и шипит. Открутив на максимум, я некоторое время понаблюдал за громко скрипящими дворниками и закрутил эту хреновину назад. Потом я побаловался лампочками, с умным видом посмотрел на приборную доску и под конец попросил огонька топнуть по торчащей из пола около педали сцепления кнопки. Как и полагается, Урал гнусавый рявкнул своей бибикалкой. Понаблюдав за кипишем всяких птиц впереди, я погладил ручку включения блокировки дифференциала и, считая свою миссию по изучению органов управления грузовиком выполненной, стал читать дальше. По мере перелистывания страниц я затеял дискуссию с Незлобиным на тему, насколько нам хватит топлива. Мнения кардинально разделились, но спор решился быстро. Открыв очередную страницу, я увидел на ней кучу циферок типа веса, длины и прочего и стал искать, сколько же жрет этот монстр. Трижды перечитал контрольный расход топлива на 100 километров, 48 литров. Ни хрена себе, ок. Тьфу, Леонид, ты поаккуратнее, дави тапку-то. Знаешь, сколько эта штука жрет? Я еще раз перечитал, для верности проведя по строчке пальцем, 48 литров на 100 километров. Так-то, наверное, по асфальту, а мы по грязюке ползем. Наверняка больше. Урал и правда ревел, дай боже. Затем мой взгляд опустился еще ниже, и я почувствовал себя обманутым в самых лучших мечтах. Ведь буква «Д» на обложке. Я на всякий случай еще раз перевернул и проверил. Лень, а ведь у нас не дизель. У нас, я с выражением прочитал, 8-цилиндровый бензиновый карбюраторный с жидкостным охлаждением. Понимаешь, бензиновый. Саш, а какая разница? Незлобин тоже вспомнил о наших новых именах. Ну, бензин горючий. От любой спички или искры вспыхивает. А солярка нет, безопасней, ну и бензин в хозяйстве полезней. А, теперь понятно, почему староста так жался, мы, считай, его разорили. Немного полистав книгу туда-сюда, я наконец-то нашел, что значит буква «Д», без нее крыша кабины матерчатая, а с буквой, полностью металлическая, как у нас. Вот ведь секретчики хреновы, готовы запутать даже в такой мелочи. Дальше я уже листал книгу бездумно, задерживая взгляд на казавшихся интересными картинках и с выражением цитируя Незлобину наиболее приглянувшиеся мне места. Просвещал, так сказать, в момент моего рассказа огоньку о том, что оперение бывает не только у птиц, но и в машинах, наш Урал взревел громче обычного и остановился. Реально, как будто какой-то великан просто взял и потянул нашу машину назад. Выматерившись, Незлобин со скрежетом шестерен воткнул заднюю и газанул. Кроме как легкого подергивания грузовика, это действие завершилось ничем. Дальнейшие действия, вроде кручения руля, давки педали и дергания ручек, не привели к изменению ситуации. Уже догадываясь, что случилось, я открыл дверь и свесился, чтобы поглядеть на колеса. Колеса вращались, что передние, что задние, но мы никуда не ехали. Застряли, выпрямившись назад, я сообщил очевидное. Леонид Огонек перестал терзать машину и мрачно посмотрел на меня. А чего я? Я не такая, я жду трамвая. Поняв, что ругать надо только себя, Незлобин заглушил двигатель, открыл дверь и выполз на подножку. То же самое повторил и я. В кузове встал китаец и молчаливо смотрел, переводя взгляд с одного на другого. Вокруг нас была лужа. Нет, лужища. Этакая царица всех местных водоемов и претендентка на звание грязнючее и взбаламученное озеро. Колея сзади еще угадывалась, но быстро становилась практически неразличимой. Ничего, выберемся. Преувеличенно бодро сообщил всем Незлобин. Ведь у нас в жопе что? Он вопросительно поднял брови. У нас в жопе все, От мозгов до сердца. Это у фотокорреспондентов все там, а у нас в жопе лебедка. Я полистал книжку. Есть такая, в теории. Эй, хуй, глянь, пожалуйста. Есть под кузовом сзади катушка с тросом. Я хуй. Китаёза подошел к заднему борту, и как-то хитро зацепившись за него, свесился и через пару секунд сообщил, что да, видит. После краткого пересказа правил работы с лебедкой из книжки, Незлобин Леонид вместе с китайцем скинули штаны и полезли в грязь. Ну а я, как самый начитанный, ориентируясь на их крики, давая и стой начал дергать рычаги и давить педали. Лебедка работала просто прекрасно. Она быстро выплевывала трос и точно так же быстро втягивала его назад. Проблема была всего одна. Трос просто ни за что было зацепить достаточно хорошо, чтобы хватило усилия для вытягивания машины. Мы довольно быстро повыдергивали с корнями все деревья, до которых смогли дотянуться. Пробовали обматывать трос вокруг сразу трех или четырех стволов, но все они вылезали из земли как подорванные, стоило чуть появиться нагрузки. Нет, в результате у нас были успехи и машину мы все-таки смогли сдвинуть назад, сантиметров на 20. «Пиздец», — резюмировал Огонек, забираясь в кузов после очередной неудачи, «нужен якорь, а взять его негде». «Да, товарищи, ситуация неприятная», — внезапно поддержал его наш узкоглазый попутчик, «давайте я приготовлю поздний обед, а потом мы все еще раз попробуем». «Валяй, бери что хочешь», — разрешил я, перелистывая книгу в надежде найти абзац, когда все плохо, «сделайте так-то». Перекусив, чем послал китайский бог, варивая я ля кулеш, Незлобин решил пройтись вокруг лужи и посмотреть, вдруг чего полезного найдется для нашей ситуации. Хуй напросился с ним. Каких-либо внятных мыслей у меня не было, поэтому я остался сторожить автомобиль и продолжил листать книгу. Вздохнув и оглядевшись по сторонам, я открыл руководство сначала и продолжил искать подсказки. Прочитав успешное преодоление труднопроходимых участков пути, возможно только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля, я от души выматерился. Хорошо этим писателям, написали красивую фразу и деньги срубили, а мы тут в ебенях мира червяков на свою жопу ищем. Но дочитав да для преодоления труднопроходимых участков следует установить давление воздуха в шинах и скорость движения в соответствии с указаниями в таблице, я резко поменял свое мнение. Нет, предки умные. Это мы тупые. Перелистнул назад, на страницу, где картинка с кабиной, я нашел манометр и посмотрел на стрелку. Она четко указывала на цифру 4. Вернулся назад к таблице. Для езды по асфальту надо было держать 3 с копейками, а по грязи 1.5 или даже половинку. Выходит, что у нас гораздо больше. Видимо, вьетнамцы решили, что больше, не меньше. Или вообще не пасли эту тему. Решив довериться инструкции, я нашел около руля рычажок и сдвинул его вправо. Тут же протяжно зашипела и стрелка манометра, дернувшись, поползла против часовой стрелки. Я следил за ней как кролик за удавом, боясь пропустить нужные показания. Наконец я вернул рычаг в прежнее положение и выдохнул. Показания были ровно посередине между цифрами 0,5 и 1. Волнуясь, я завел двигатель, выжал сцепление, включил заднюю передачу и зачем-то зажмурившись, начал потихоньку отпускать сцепление. Чуть добавив газу, я буквально всем телом почувствовал, как грузовик, провернув колеса, качнулся и начал медленно пятиться назад. Приоткрыв один глаз и убедившись в том, что это у меня не глюки, я радостно заорал что-то на первобытном мужицком языке, окончив на выдохе емким «бля». Выбравшись из лужи, я выключил передачу, потянул на себя протрещавший ручной тормоз и, заглушив двигатель, выпрыгнул наружу. Оставаться на одном месте из-за булькающего между ушей адреналина было просто невозможно. Я снова запрыгнул на подножку и, топая по кнопке сигнала, попытался изобразить что-то победное. Вроде у меня получилось, так как через пару минут я радостно наблюдал одинаково вытянутые физиономии Огонька и китайца. У хуя вроде даже глаза приоткрылись. «Ну, товарищ, что говорит великий Мао по такому поводу?» Радостно улыбаясь, я обратился к китайцу. «То, что мыслимо, то осуществимо», — с легкой запинкой ответил он. «Вот, мудрый человек плохого не скажет», — спрыгивая с подножки, согласился я. «Слушай, а это правда, что ваш Мао переплыл Янцзы в притопленной ванне, которую тянули его соратники? Тут надо было видеть, что случилось с хуем». Он весь взвился, затараторил, размахивая руками. Его русский тут же стал совсем невнятным. «Что это ты с ним сделал?» — ткнул меня локтем Незлобин. «Сломал случайно, видишь, как разоряется. А про Мао это правда? Хуй его знает, Тихо, на ухо Вене ответил я, в смысле не наш хуй, а вообще, слышал слух, что старичок-то еще тот фокусник. После того, как китаец 100 раз заверил нас в ошибочности представления о великом кормчем, вот так, 2 раза с большой буквы, и успокоился, мы с Огоньком молчаливо приняли китайца в наш междусобойчик. Во-первых, пережитые совместно трудности объединяют. Ну и было немного совестно за то, что потоптались по-святому для него. В общем, допустили его до карты и принялись совещаться, что будем делать дальше. Быстро выяснилось, что Незлобин попросту пропустил нужный поворот с дороги. На самом деле она огибала эту лужу, а мы просто поперлись напрямик и застряли. Глядя на спущенные колеса, Незлобин стал выяснять, что это я сделал. Оказалось, что когда снижаешь в колесах давление, они плющатся, и чем больше снижаешь давление, тем сильнее. В результате машину можно заставить ехать как танк на гусеницах. Недалеко и не быстро, но нам и этого хватило. Отойдя чуть назад по колее, мы втроем сравнили ширину отпечатка колес, да и после и также дружно повторно согласились с мудростью предков, ибо даже на глаз разница была 3 раза. Пока Незлобин с китайцем шарились по лесу, они выяснили, что за озером на видимом расстоянии джунгли резко расступаются, и мы лишаемся прикрытия сверху. Значит, пора переключаться на ночные поездки. Становиться целью для всяких американских самолетных патрулей не хотелось никому, но для начала надо найти какую-нибудь полянку, где отмыться от грязи и отдохнуть после таскания троса туда-сюда. Велев загружаться грязнулем в кузов, чтобы не пачкать кабину, я завел грузовик, уже смело накачал колеса до положенного давления и, насвистывая что-то бравурное, принялся рулить во все увеличивающийся просвет между деревьями.